Он достиг края солончака, когда солнце поднялось уже высоко, нагрело землю и загнало москитов в их укрытие под камнями и кустиками травы. Туарек остановился и оглядел белое пространство, которое блестело, как зеркало, в 20 метрах от его ног. Глаза резало, и ему пришлось прищуриться, поскольку соль возвращала солнечный свет, угрожая сжечь ему зрачки, хотя он с детства привык к неистовому блеску песков пустыни. Наконец он нашел увесистый камень, поднял его обеими руками и сбросил вниз. Как он и ожидал, падая, камень пробил соляную корку, высушенную солнцем, и тут же исчез. Через оставленную камнем пробоину вскоре с бульканьем начала подниматься наверх кашеобразная масса светло-коричневого цвета. Он продолжил кидать камни все дальше и дальше от отвесного берега, пока метрах в 30 они не стали отскакивать от соли, не пробив ее. Тогда он наклонился вперед над откосом, осторожно высунул голову и поискал точки, через которые могла просачиваться влага. В конце он потратил больше часа на изучение берега, чтобы найти подходящее место и попытаться спуститься с наименьшим риском. Когда он уверился в правильности своего выбора, то заставил Михари встать на колени, положил перед ним три горсти ячменя, натянул свой навес и тут же уснул. Спустя 4 часа, в тот момент, когда солнце нерешительно начало опускаться, он открыл глаза, словно рядом с ним неожиданно прозвенел будильник. Через минуту, стоя и балансируя на верблюде, Туарек оглядел пустыню, которая осталась позади. Он не разглядел в воздухе никакого столба пыли, но ему было известно, что тяжелый гравий эрго не поднимается, когда машинам приходится продвигаться вперед на самой малой скорости из-за бесчисленных камней. Он терпеливо выжидал, и его терпеливость принесла свои плоды. Далеко-далеко блеснул металлический предмет, отражая солнечный луч. Мужчина прикинул расстояние. Им понадобится по меньшей мере 6 часов, чтобы достигнуть точки, в которой он находился. Он спрыгнул на землю, взял верблюда за недоуздок и, несмотря на его громкие протесты, подвел к краю откоса. Они начали спускаться с предельной осторожностью, шаг за шагом, стараясь не поскользнуться и не свалиться вниз, рискуя сломать себе шею, а также не оставить без внимания ни одного камня, ни одного валуна, поскольку, по его предположениям, здесь, на краю солончака, под ними гнездились 1000 скорпионов. Завершив спуск, странник удовлетворенно вздохнул, остановился и внимательно изучил соляную корку, которая начиналась в 4 метрах. Прошел вперед и попробовал ее ногой. Она казалась твердой и прочной, и он высвободил недоуздок на всю длину, намотав конец на запястье, понимая, что если он провалится, Михари волоком оттащит его от опасного места. Он почувствовал на щиколотке укус первого москита. Солнце начало убавлять свою силу, и вскоре эти места превратятся в ад. Мужчина двинулся дальше, и ему показалось, что он слышит стенание корки под подошвами ног. Кое-где она заколыхалась, но не проломилась. Михари покорно следовал за ним, но через 4 метра инстинкт, вероятно, предупредил животное об опасности. Верблюд в нерешительности остановился и недовольно проревел, хотя его крик можно было считать протестом при виде бесконечного соляного пространства, в котором не было видно ни одного кустика травы. «Идем же, глупый!» — проговорил он. — Не останавливайся. В ответ раздался новый рев, однако резкий рывок и пара звучных крепких словечек заставили его решиться. Он прошел 10 метров и как будто бы почувствовал себя спокойнее, по мере того, как соленая корка становилась все тверже, пока не превратилась в крепкое и надежное покрытие. Затем они потихоньку двинулись дальше, в направлении исчезающего солнца. С наступлением ночи Туарек взобрался на Михари и позволил тому продолжить путь, зная, что животное не свернет с дороги, пока он будет погружен в долгий сон, свернувшись калачиком здесь, на высоком сиденье седла, раскачиваясь, словно на морских волнах. Ехать верхом на верблюде было так надежно и приятно, словно он находился под крышей своей хаймы рядом с Лейлой. Это была самая тихая ночь. Не ревел ветер, бархатистые ноги дромадера, ступавшие по соли, не производили ни малейшего шума, а там, в центре необъятной сепхи, не было ни гиен, ни шакалов, которые бы выли, предъявляя свои права на добычу. Взошла луна полная, яркая и чистая, извлекая серебристое сияние из зеркала равнины, лишенной малейшей неровности. Силуэт Михари и его всадника являл собой и реальное, и фантасмагорическое видение, живое воплощение абсолютного одиночества. Возможно, ни одно человеческое существо никогда не было столь одиноким, как этот туарег на этом солончаке. «Вот он!» — лейтенант Разман протянул бинокль сержанту Ажамуку. Тот навел его в указанном направлении, отрегулировал и действительно разглядел всадника, который медленно двигался под палящим утренним солнцем. «Да», — подтвердил он, — «это он. Но у меня такое впечатление, что он нас заметил. Туарег остановился и смотрит в нашу сторону». Лейтенант Разман снова взял бинокль и навел в ту точку, где сквозь марево, поднимавшееся над белой поверхностью. Гасель Саех тоже смотрел туда, где они находились, на край сепхи. Ему казалось, что соколиный взор туарега, привыкшего к большим расстояниям, был равносилен зрению обычного человека, вооруженного биноклем. Они смотрели друг на друга, хотя на самом деле расстояние позволяло разглядеть только расплывчатый силуэт верблюда и всадника, которые словно колыхались в мареве. Ему хотелось бы знать, о чем тот сейчас думает, обнаружив, что оказался в центре соляной ловушки, из которой невозможно выбраться. «Это оказалось легче, чем я думал», — сказал он. «Мы его еще не схватили», — заметил Ажамук. Лейтенант повернулся к нему. «Что ты хочешь сказать?» «То, что сказал», — невозмутимо ответил сержант. «Наши машины не могут съехать на солончак. Даже если бы мы встретили подходящий спуск, то провалились бы в соль. А пешком нам их никогда не догнать». Лейтенант Разман понял, что тот прав, протянул руку и взял радиомикрофон. «Сержант», — позвал он. «Сержант Малик, вы меня слышите?» Аппарат издал свист, бурчание, хрип, и, наконец, донесся ясный голос Малика Эль-Хайдери. «Я вас слышу, лейтенант. Мы находимся с западного края сепхи и обнаружили беглеца. Туарег вышел на нас, хотя, к несчастью, думаю, он нас увидел». Он почти расслышал глухое ругательство сержанта, который, сделав паузу, заметил: «Ну, я не могу двигаться дальше. Я нашел спуск, но соляная корка не выдержит веса джипа. Не вижу другого выхода, кроме как окружить солончак и дождаться, когда жажда вынудит его сдаться». «Сдаться?» В голосе сержанта прозвучала смесь удивления и недоверия. «Туарег, убивший двух человек, ни за что не сдастся». Ажамук закивал головой в подтверждение его слов. «Он может позволить себе умереть, но никогда не сдастся». «Это возможно», — согласился лейтенант. «Но ясно, что мы не можем к нему подобраться. Подождем». «Как прикажете, лейтенант». «Оставайтесь на связи. Конец связи». Лейтенант повернул выключатель и обратился к Ажамуку. «Что с ним такое?» — пробормотал он. «Он что, хочет, чтобы мы бросились вдогонку за этим туарегом по равнине? Чтоб тот поиграл с нами или влепил нам пулю?» Он помолчал и обернулся к одному из солдат. «Приготовьте белый флаг». «Вы собираетесь вести переговоры?» — удивился Ажамук. «Чего вы этим добьетесь?» Лейтенант пожал плечами. «Не знаю. Но сделаю все, что в моих силах, чтобы избежать лишнего кровопролития». «Разрешите пойти мне?» — попросил сержант. «Я не туарег, но родился в этих краях и хорошо знаю этих людей». Лейтенант ответил уверенным отказом. «Сейчас я представляю высшую власть к югу от Сиди Эль-Мадья», — сказал он. «Возможно, он меня послушает». Он взял рукоятку лопаты, к концу которой солдат привязал грязный платок, отстегнул кобуру и начал осторожно спускаться по опасному склону. «Если со мной что-нибудь случится, вы примете на себя командование», — уточнил лейтенант. «Малик ни в коем случае не должен брать его на себя, ясно? Не беспокойтесь». Спотыкаясь, скользя и едва не свалившись в пропасть, лейтенант спустился вниз, недоверчиво окинул взглядом тонкую корку соли и, осознавая, что на него смотрят подчиненные, взял себя в руки и решительно зашагал к далекому силуэту всадника, умоляя небо, чтобы почва не разверзлась под его ногами. Почувствовав себя увереннее, он продолжил движение, размахивая жалким флагом. Солнце начало превращаться в расплавленный свинец, и лейтенант обратил внимание, что в котловине, образованной солончаком, лишенной малейшего порыва ветра и раскаленной солнцем, температура была еще на 5 градусов выше, и воздух обжигал легкие. Он увидел, как Туарег заставил верблюда опуститься на колени и ждал, стоя рядом, нацелив винтовку. На середине пути лейтенант раскаялся в своем поступке, потому что пот ручьями тек по всему телу, пропитав форму, а ноги, казалось, вот-вот откажутся ему повиноваться. Последний километр был, вне всяких сомнений, самым длинным в его жизни. И когда он остановился в 10 метрах от Гаселя, ему потребовалось время, чтобы собраться с силами, отдышаться и прохрипеть: «У тебя есть вода?» Тот отрицательно покачал головой, не переставая целиться ему в грудь. «Она мне нужна. Попьешь, когда вернешься». Лейтенант, понимающе кивнул и облизнул губы, ощутив при этом только солоноватый вкус пота. «Ты прав», — согласился он. «Я сглупил, не захватив с собой фляжку. Как ты можешь переносить такую жару?» «Я привык. Ты пришел поговорить со мной о погоде?» «Нет, я пришел, чтобы попросить тебя сдаться. Тебе некуда бежать». «Это только Аллах может утверждать. Пустыня большая. Но этот солончак нет, и его окружили мои люди». Лейтенант бросил взгляд на тощую гербу, свисавшую с верблюда. «У тебя мало воды. Долго ты не продержишься». Он сделал паузу. «Если пойдешь со мной, обещаю тебе справедливый суд». «Меня не за что судить», — спокойно уточнил Гасель. «Мубарака я убил в поединке, согласно обычаям моей расы. А военного казнил, потому что он был убийцей, не проявившим уважения к священным правилам гостеприимства. По закону туарегов я не совершил никакого преступления». «Почему же ты тогда бежишь?» «Потому что знаю, что ни неверные Аруми, ни вы, перенявшие их нелепые законы, не станете уважать мои, хоть мы и находимся в пустыне. Для тебя я грязный сын ветра, убивший одного из твоих, а не имохар народа Кельтальгимус, совершивший правосудие по закону, которому не одна тысяча лет. Он возник намного раньше, чем кто-либо из вас ступил на эти земли». Лейтенант Разман осторожно опустился на твердую корку соли, при этом проговорив: «Для меня ты вовсе не грязный сын ветра. Ты благородный и смелый имохак, и я понимаю причины твоих поступков». Он помолчал. «И их разделяю. Возможно, я действовал бы так же, не простив подобного оскорбления». Он громко вздохнул. «Однако я обязан вручить тебя властям, чтобы избежать кровопролития. Пожалуйста», — взмолился он, — «не усложняй и без того трудное положение». Он мог бы поклясться в том, что собеседник насмешливо улыбался под покрывалом, когда с иронией спросил: «Трудное для кого?» Гасель покачал головой. «Для туарега положение становится действительно трудным в тот момент, когда он теряет свободу. Наша жизнь сурова, но зато мы свободны. Если мы теряем свободу, теряем смысл жизни». Он помолчал. «Что бы со мной сделали? Приговорили бы к 20 годам? Для такого срока нет оснований». «Нет? Тогда для какого 5 лет? 8? Туарег был непреклонен. «Ни одного дня, слышишь? Я видел ваши тюрьмы, мне рассказывали, каково в них живется. И знаю, что не выдержал бы там и дня». Он выразительно махнул рукой, указывая, чтобы лейтенант уходил. «Хочешь схватить меня? Приходи за мной». Рамазан тяжело поднялся, с ужасом думая о том, что ему вновь предстоит проделать долгий путь под солнцем, которое с каждой минутой пекло все яростнее. «Я не приду за тобой. В этом можешь быть уверен», — только и сказал он, прежде чем повернуться спиной к туарегу. Гасель смотрел лейтенанту вслед, пока он устало удалялся, опираясь на лопату, которая послужила древком флага, и засомневался, сможет ли он добраться до берега Сепхи, не свалившись от солнечного удара. Потом воткнул в твердую соль свою такубу и винтовку, натянул полог и укрылся под ним, приготовившись терпеливо пережидать самые тяжелые дневные часы. Он не спал. Уставив взгляд в ту точку, откуда автомобили посылали солнцу металлические отблески, замечая, как с каждой минутой марево становится все плотнее, а жара усиливается, вот-вот закипит кровь. Густой, удушающий и тяжелый зной вызывал протесты Михари, который по своей природе был привычен к самым высоким температурам. Ему не удастся продержаться здесь, в центре солончака, долгое время, и он это знал. Воды осталось на один день. Затем начнется бред, и наступит смерть, самая страшная из смертей, Та, которой туареги боятся с самого дня появления на свет, смерть от жажды. Аджамук критически взглянул на заходящее солнце и внимательно осмотрел края солончака. «Не пройдет и получаса, как москиты сожрут нас живьем», — уверенно заявил он. «Надо отъехать подальше. Разведем костры». «Нет такого костра, да и вообще никакой защиты от этой напасти», — решительно возразил сержант. «Как только они начнут атаку, солдаты зададут стрекача, и я не берусь их остановить». Он улыбнулся. «Я тоже побегу». Лейтенант собрался что-то сказать, но тут один из солдат его перебил, жестом указывая в сторону солончака. «Смотрите!» — крикнул он. «Он уходит!» Лейтенант взял бинокль и навел его, куда тут показывал. Туарег действительно свернул свой несуразный лагерь и удалялся, ведя верблюда за недоуздок. Озадаченный лейтенант повернулся к своему помощнику. Куда он мог отправиться? Аджамук пожал плечами. «Кто может знать, что у туарега на уме? Мне это не нравится». «Мне тоже». Лейтенант несколько секунд размышлял с озабоченным видом. «Предполагаю, что он попытается ускользнуть этой ночью», — наконец сказал он. «Вы с тремя солдатами отправитесь на север, Саут — на юг. Я буду держать под наблюдением этот район, а Малик со своими людьми на востоке». Он встряхнул головой. «Если мы будем глядеть в оба, он не проскочит». Сержант не ответил, но было ясно, что он не разделяет оптимизма своего командира. Он был бедуином, хорошо знал туарегов и также хорошо знал своих солдат, горцев, отбывавших воинскую повинность в пустыне, которую они не понимали и не желали понимать. Он восхищался лейтенантом Разменом и ценил усилия, которые тот предпринимал, чтобы освоиться в здешних краях, решив превратиться в настоящего знатока, однако, по его мнению, лейтенанту многому еще предстояло научиться. Сахара и ее обитатели не постигаются за год, ни за 10 лет, а вот что вообще никогда до конца не постигнешь, так это образ мыслей одного из этих изворотливых детей ветра. С виду простых, если судить по их жизненному укладу, а в действительности очень сложных. Он взял бинокль, лежавший на сиденье, и навел на человека, постепенно превращающегося в крохотную точку. За ним, покачиваясь, следовал верблюд. С чего это вдруг Гасель снова устремился вглубь кошмарной духовки, он знать не мог. Но предчувствовал, почти шкурой ощущал, что за этим кроется какой-то подвох. Если туарег, у которого так мало воды, двигается и заставляет двигаться своего верблюда, значит, на то имеется какая-то веская причина. У него зазвенело в ухе, и он вздрогнул. «Уходим!» — крикнул он. «Москиты!» Они вскочили в машины и, не успев еще тронуться с места, уже начали хлопать себя по рукам и лицу. Они двигались на полной скорости, которую позволяла пересеченная местность, стремясь отъехать как можно дальше от болотистого района. Затем разделились, отправившись каждый в свою сторону. Лейтенант Разман приказал оставшимся с ним солдатам разбить лагерь, приготовить ужин и связался с сержантом Маликом Эль-Хайдери, сообщив ему о своих действиях и передвижениях беглеца. «Я тоже не знаю, что он задумал, лейтенант», — признался Малик. «Но мне хорошо известно, что этот тип весьма ловок». Он помолчал. «Наверное, лучше всего отправиться за ним». «Возможно, он как раз этого и добивается», — ответил лейтенант. «Вспомните-ка, что он славится своей меткостью. С верблюдом и винтовкой там, внутри, он будет хозяином положения. Подождем». И они ждали всю ночь, радуясь яркости луны, держа оружие наготове и сосредоточив внимание на малейшем подозрительном движении. Но ничего не случилось, и когда солнце поднялось над горизонтом, они вернулись к краю солончака и разглядели там почти в середине лежащего верблюда и человека, преспокойно спящего в его тени. 4 бинокля, равноудаленные друг от друга, были направлены на него с 4 сторон горизонта в течение всего дня. Однако ни всадник, ни животное не сделали ни одного движения, заметного на таком расстоянии. Когда день снова начал клониться к вечеру, прежде чем москиты покинули свое убежище, лейтенант Разман дал общий вызов. «Он не пошевелился», — обратил он внимание всех. «Что вы об этом думаете?» Сержант Малик вспомнил слова туарега: «Надо уподобиться камню, стараясь не делать ни одного движения, на которое расходуется вода. Даже ночью надо двигаться так же медленно, как хамелеон, и тогда, если тебе удастся стать невосприимчивым к жаре и жажде, а главное, если удастся преодолеть панику и сохранить спокойствие, у тебя есть какая-то возможность выжить. «Он экономит силы», — высказал Сон. «Этой ночью он сдвинется с места. Остается только узнать, куда. Ему потребуется по меньшей мере 4 часа, чтобы добраться до берега Сепхи», — вмешался Ажамук. «И еще час, чтобы в темноте подняться наверх и достичь того места, где мы находимся», — мысленно прикинул он. «Нам следует вести наблюдение до полуночи. Если он прождет дольше, то потом у него не будет времени, чтобы как следует отдалиться, даже если он проскочит. Он не справится с верблюдом», — высказался Сауд из крайней южной точки. «Здесь тучи москитов. Кое-где пробивается вода, и если он подойдет ближе, то непременно увязнет». У лейтенанта Размана сложилось мнение, что Туарек предпочел бы быть проглоченным песками, нежели попасться живым, но он воздержался от комментариев. Ограничился указаниями. 4 часа передышки, — сказал он, — но затем всем глядеть в оба. Ночь оказалась такой же длинной и такой же напряженной. Луна по-прежнему ярко освещала равнину, и на рассвете у преследователей не оставалось сил бороться со сном и усталостью. Глаза покраснели от постоянного вглядывания в темноту, а нервы были напряжены до предела. Когда они вновь приблизились к краю солончака, то увидели его. Все в той же точке, в том же положении. Похоже, Туарек так и не сделал ни одного движения. Голос лейтенанта в микрофоне звучал нервно. «Что вы об этом думаете?» «Что он спятил», — хмуро отозвался Малик. «У него уже не осталось воды. Как он протянет еще день в такой духовке?» Ни у кого не нашлось ответа. Даже им, находившимся за пределами котловины и располагавшим достаточным запасом воды в огромных бидонах, мысль о том, чтобы провести еще день под палящим солнцем, казалась невыносимой, и тем не менее Туарек, судя по всему, был готов пролежать еще день без движения. «Это самоубийство», — пробормотал про себя лейтенант. «Я никогда не думал, что Туарек способен на самоубийство. Он же обрекает себя на вечное проклятие». Ни один день не был таким длинным и таким жарким. Соль отражала солнечные лучи, приумножая их силу, делая практически бесполезным его крохотное укрытие, убивая его самого и убивая Михари, которому он связал все 4 ноги, когда тот опустился на колени. Душа Гаселя болела от того, что он причиняет животному незаслуженное страдание, и это после стольких лет верной службы. Он молился, словно в полусне, и проводил долгие часы неподвижно, не шевеля даже рукой, например, отгоняя муху, которых здесь и не было, потому что даже мухи не переносили подобного ада. Он старался обратиться в камень, отрешившись от своего тела и его потребностей, сознавая, что в гербе не осталось ни капли воды, чувствуя, как ссыхается его кожа, испытывая странное ощущение, будто кровь сгущается у него в венах и течет с каждой минутой все медленнее. После полудня он потерял сознание и остался лежать, привалившись к телу верблюда с широко открытым ртом, утратив способность втягивать в себя воздух, который стал почти плотным и словно упрямо отказывался спускаться к нему в легкие. Туарек бредил, однако его пересохшее горло и посиневший язык не сумели издать ни звука. Затем, когда Михари вздрогнул, и жалобный крик, родившийся в утробе бедного животного, вернул его к жизни, он открыл глаза, но был вынужден закрыть их снова, сраженный белым сиянием солончака. Ни один день, даже тот, когда умирал в агонии его первенец, харкая кровью и сплевывая на песок ошметки легкого, съеденного туберкулезом, не казался ему таким длинным, таким жарким. Потом наступила ночь. Земля очень медленно начала остывать, воздух стал свободнее поступать в легкие, и он сумел открыть глаза, не испытывая ощущения, будто ему вонзают кинжалы в сетчатку. Михари тоже очнулся от летаргии, беспокойно завозился и слабо проревел. Гасель любил этого верблюда и сожалел о его неминуемой смерти. Тот родился у него на глазах, и с самого первого мгновения он знал, что это будет сильное, выносливое и благородное животное. Он с любовью за ним ухаживал и научил подчиняться голосу и контакту пятки с его шеей. Это был особый язык, понятный только им двоим. Ни разу за все эти годы ему не пришлось его бить. И животное не пыталось укусить или напасть на него даже в худшие дни гона. Весной, когда другие самцы становились истеричными и непокладистыми, бунтуя против хозяев и сбрасывая на землю груз и всадников. Примечание. Поведение и состояние большинства зверей в брачный период. Конец примечания. Это прекрасное животное было настоящим благословением Аллаха, но пробил его час, и оно это знало. Он подождал, когда над горизонтом взойдет луна, и ее лучи, отраженные солью, превратят ночь почти в день. При ее свете Гасель вынул наточенный кинжал и одним безжалостным, сильным и глубоким движением перерезал белоснежную шею животного. Мужчина прочитал положенную молитву и собрал кровь, хлынувшую фонтаном, в одну из герб. Наполнив ее до краев, он начал медленно пить еще теплую и почти пульсирующую кровь и вскоре почувствовал прилив сил. Подождал несколько минут, перевел дыхание и осторожно ощупал живот верблюда, который, будучи связанным, с приходом смерти так и не пошевелился, лишь опустил свою голову. Когда он уверился в том, что нашел нужную точку, то протер кинжал изношенной попоной животного и с силой вонзил его как можно глубже, повернув несколько раз, чтобы расширить рану. Когда Гасель вынул оружие, вылилось немного крови, а затем хлынула зеленоватая и вонючая вода, которой он до отказа наполнил вторую гербу. Под конец туарег заткнул нос рукой, закрыл глаза и прильнул губами к ране, всасывая прямо из нее отвратительную жидкость, от которой, он точно знал, зависела его жизнь. Он выпил все до последней капли, хотя уже утолил жажду, а желудок угрожал взорваться. Затем он сдержал спазмы, стараясь думать о чем-нибудь постороннем и забыть запах и вкус воды, которая больше 5 дней находилась в желудке верблюда. Ему потребовалась вся его воля туарега, стремящегося выжить, чтобы этого достигнуть. Потом он уснул.